«Тварь негодная!» — закричал моряк. «Хочешь получить пулю? Сейчас получишь!» «Да кто же это?» — спросил Наб. «Как? Ты не узнал?» «Нет». «Да ведь это обезьяна, макака, сапожу, мартышка, орангутанг, бабуин, горилла, сагуин. Наше жилище захватили обезьяны. Взобрались по лестнице, пока нас не было». И в эту минуту, будто подтверждая, что моряк прав, три или четыре четвероруких показались в окнах. Обезьяны открыли ставни и стали кривляться и гримасничать, словно по-своему приветствовали настоящих владельцев дома. «Так я и знал, что все это чья-то шутка!» — крикнул Пенкроф. «Пусть же один из шутников и поплатится за всех!» Моряк вскинул ружье, быстро прицелился и выстрелил. Обезьяны исчезли, и лишь одна смертельно раненая упала на песчаный берег. Это была большая обезьяна, и принадлежала она к первому разряду четвероруких, в этом не было сомнения. Какой она была породы, шимпанзе, орангутан, горилла или гиббон, неизвестно. Но относилась она к человекообразным обезьянам, названным так благодаря сходству с людьми. К тому же Герберт объявил, что это орангутанг, а мы знаем, что юноша был сведущ в зоологии. «Замечательное животное!» — воскликнул Наб. «Допустим, что замечательное!» — ответил Пенкроф. «Но вот не знаю, попадем ли мы домой!» «Герберт — превосходный стрелок!» — сказал журналист. «Ведь у него есть лук. Пусть он снова...» «Хорошо, но обезьяны ведь хитрущие», — проговорил Пенкроф. «Они уже не сунутся в окна, и нам не удастся их перестрелять. А как я подумаю о том, что они натворили в комнатах и кладовой?» «Терпение», — заметил Сайрес Смит. «Животные недолго будут нам помехой». «Поверю в это, когда увижу их на земле», — ответил моряк. «Кстати, не знаете ли, мистер Сайрес, сколько там наверху этих шутников?» Ответить на вопрос Пенкрофа было трудно. Юноше не так-то легко было попасть в цель, потому что нижний конец лестницы убрали за дверь. Когда же он снова потянул за веревку, она лопнула, а лестница осталась на прежнем месте. Колонисты оказались в трудном положении. Пенкроф бесновался. Была во всем этом и смешная сторона, но он не находил тут ничего забавного. Поселенцы понимали, что в конце концов они попадут в свое жилище и выгонят обезьян. Но когда и каким образом, этого никто не мог сказать. Прошло 2 часа, а обезьяны все не показывались. Они притаились в доме, но несколько раз то обезьянья морда, то лапа появлялась в дверях или в окне, и животных тут же встречали ружейные выстрелы. «Давайте-ка спрячемся», — предложил инженер. «Может быть, обезьяны вообразят, что мы ушли, и снова покажутся. А Герберт и Спилет засядут в скалах и будут стрелять, как только появится хоть одна обезьяна». Все выполнили приказ инженера, а лучшие стрелки, журналисты-юноши, заняли удобную позицию между скалами, обезьянам их не было видно. Между тем Наб, Пенкроф и Сайрес Смит взобрались на плато и отправились в лес пострелять дичь. Наступило время завтрака, а есть было нечего. Не прошло и получаса, как охотники вернулись. Они принесли несколько скалистых голубей и на скорую руку зажарили. А из дома так и не показалась ни одна обезьяна. Гедеон Спилет и Герберт тоже позавтракали, пока Топ сторожил под окнами. Закусив, они вернулись на свой пост. Прошло еще 2 часа, но положение ничуть не изменилось. Четверорукие не подавали никаких признаков жизни. Можно было подумать, что они разбежались. Очевидно, их так напугала гибель сородича, так устрашил грохот выстрелов, что они забились в какой-нибудь укромный уголок гранитного дворца, может быть, даже в кладовую. Поселенцы, вспоминая о богатствах, хранившихся в кладовой, теряли хладнокровие и, несмотря на уговоры инженера, приходили в ярость, откровенно говоря, не без причин. «Преглупая история», — в конце концов сказал журналист. «И право, нет основания полагать, что она когда-нибудь кончится».